Вот же зараза, вывернулся ведь, не слова про свои выгоды, а ты хочешь создать под эгидой организации пенсионный фонд, который будет оплачивать жизнь ушедших на покой, неважно, из-за возраста или раньше, из-за травм, угадал я его идею. Именно, улыбнулся Алекс, и под нашим контролем, чтобы какая-нибудь скотина-бюрократ не зажопила заслуженную пенсию ветерану, а то ты их знаешь, пацифизм, нет войне, все, кто служит правительству, убийцы и твари, инкогнито, кстати, тоже требуется соблюдать, именно для этого, вздыхаю, допустим, но где здесь зарабатывание денег, а это второй аспект, оживился бизнесмен, чувствуя, что по первому пункту я готов согласиться, как только герои официально себя покажут, то тут же станут товаром, не они сами, а их изображение, коллекционные статуэтки, игрушки, плакаты, постеры, да календарики в конце концов. И во всем этом нужен контроль, чтобы какой-нибудь похотливый идиот не пририсовал нашим несовершеннолетней героине выдающуюся задницу и сиськи, а то и вообще сделают раздеваемую фигурку. Я представил, мне не понравилось. Девочке действительно будет очень неприятно увидеть фигурку самой себя, которую можно раздеть. Некоторые, возможно, и воспримут такое без проблем, а если нет, очень злая девочка, способная летать и заворачивать танки в мячик голыми руками, это не шутка вообще ни разу. Ладно, я понял, подняв руки, капитулирую. И даже согласен, в этом есть рациональное зерно. Я попробую протолкнуть такую идею. Содержать штат художников и дизайнеров заодно с рекламщиками, которые будут правильно подавать образы наших героев, это хорошая идея. И оплачивать их продажами этих же фигурок, чтобы зарплата коррелировала с объемами продаж, это правильно. Алекс снова воодушевился. Наконец-то мы заговорили на одном языке. Ага, мрачно проворчал я. Только вот что-то мне подсказывает, что именно обнажаемые фигурки продаются лучше. А если зарплата зависит от продаж, что наши же подчиненные начнут выкручиваться всеми правдами и неправдами, чтобы протолкнуть в производство что-нибудь такое? Бизнесмен кивнул. Обязательно попробуют. Но в данном случае мы сможем контролировать это. Я скептически хмыкнул. Какой контроль, Алекс? Это же интернет. Правило 34 забыл. Траск приложил руку к груди. Правило 34 всегда в моем сердце. Но я знаю единственного, на кого не распространяется правило 34. Мой скепсис взял новую рекордную величину. Уверен, абсолютно. Чак Норрис. Он побеждает правило 34, потому что Чак Норрис побеждает все. Как только кто-то начинает делать порно с Чаки, то сразу получает удар с разворота ногой в лицо. Я поднял руки. Пожалуйста, избавь меня от перечисления фактов о Чаке, а то обсуждение создания серьезной государственной конторы все больше напоминает балаган. Да я же все про дело. Мерч обязательно нужно брать в свои руки. Опять же, а кино, сериалы? Нам нужны авторские права, которые по факту будут принадлежать именно нашим героям. А мы, в лице правительства, будем защищать авторские права наших подопечных, обеспечивая им безбедную старость. Идеально. Мы вроде как ничего не зарабатываем. Весь доход с продукции идет либо на нее же, либо в пенсионный фонд. А мы просто управляем фондом. Я специально выяснял, что у Алекса в предках на 8 поколений нет ни одного еврея. Большая часть – американцы, то есть те, кто эмигрировал еще до того, как 12 колоний стали Соединенными Государствами Америки. Есть несколько немцев, избежавших в 45-м, но имеем то, что имеем. Он сходу нашел благовидный предлог оспорить пункт об отсутствии самостоятельного зарабатывания денег, еще и меня убедил в своей правоте. Давай перейдем к тем вопросам, которые надо решать прямо сейчас, попросил я, пока он меня еще на что-нибудь не подписал. Прямо сегодня перед нами стоят совершенно другие задачи. Алекс тут же сел, вновь натянув на морду казенное доброжелательное выражение. Конечно, я весь внимание. Что у нас там на повестке дня? Шут, нужно как-то придумать, что вообще делать. Сейчас известно только о трех объектах. Про людях, уже почти привычно поправил Алекс. И неизвестно, что будет дальше. Я описал ему резоны. Передал свои мысли по появлению новых объектов. Накидал те планы, что смог придумать. «Угу», – кивнул бизнесмен, к его чести, слушавший внимательно и прерывавший меня только уточняющими вопросами. «Сразу отметаем лишнюю секретность. Мое предложение – президент должен обратиться к нации. Мол, так и так, среди нас теперь есть супергерои. Давайте все вместе сделаем так, чтобы не появилось суперзлодеев». Я поморщился, отлично понимая реакцию общественности. Да брось, найдется же у них несколько толковых пиарщиков, напишут нормальную речь. Нам главное обозначить посыл, а еще открыть горячую линию. Здесь я не выдержал, исполнив классический фацепалм. Сумасшедшие со всего материка завалит нас звонками, а заодно школьники, ребята, считающие себя обалденными шутниками, и прочее. Алекс развел руками. Это неизбежное зло. Но Джек, даже если таким образом мы приведем в организацию хотя бы одного нового парачеловика, это будет не напрасно. Сейчас известны всего трое, а если их будет много, они точно будут нам звонить. Я уже сочувствую тем, что будет сидеть на телефонах, ответил я, но согласен, смысл в этом есть. Алекс оживился. Далее, по нашим действиям конкретно сейчас, тебе, конечно же, надо начинать работу с паралюдьми, что уже есть, а мне, начинать строительство базы. И здесь мы подходим к вопросу, где и сколько, отталкиваясь от твоих же соображений, что паралюдей у нас будет десяток на всю Америку. Значит, нужна база где-нибудь в Небраске, чтобы в любой конец страны лететь было одинаково. Я задумался. Это смотря на чем лететь. Самолет требует посадочной площадки. У ЦРУ, случайно, нет транспортного самолета-невидимки с функцией вертикального взлета? Тут же вставил вопрос Алекс. Поморщился. Нет, ЕТ остался в другой вселенной. Жаль. Но у нас есть Белу-522. Вертикальный взлет и посадка, хорошая скорость и достаточная вместимость. Продолжил я мысль. Отсутствует режим стелтх, но это мы как-нибудь переживем. Хорошо, база в Небраске. Алекс поднял руку, останавливая меня. Дай мне закончить. Допустим, паралюдей будет не 10, а 10 миллионов. Тогда поддержание порядка переходит полиции и федеральным властям. Мы же концентрируемся на наиболее сильных обладателях суперспособностей и вербуем их, либо нейтрализуем. Тогда снова идеальный вариант – база в центре страны. Если объектов, паралюдей, будет настолько много, можно будет сразу готовиться к постапокалипсису. Не будь таким мрачным, улыбнулся бизнесмен. А теперь давай представим, что паралюдей несколько тысяч. По паре тройки десятков человек на крупный город, а еще у всех есть семьи, братья, сестры. Если перевозить всю эту толпу на нашу базу, то очень скоро у нас будет свой Лас-Вегас, с блёк-джеком и шлюхами. Весело, но неэффективно в плане управления. Это он очень мягко обрисовал ситуацию. А у тебя есть альтернативное предложение? Не столько спросил, сколько догадался я. Конечно, создавать городские филиалы. Начнется разброд и шатание. Я даже не стал дослушивать до конца. Мы просто не наберем в каждый филиал квалифицированных специалистов. А каждый неквалифицированный специалист – это мина с ядерным зарядом. Нарвется какой-нибудь объект, парачеловек, с психологическими проблемами, но способностями уровня ОМП, на психолога, получившего диплом по квотам, и все, минус город, в лучшем случае. А по закону Мерфи самые мощные способности будут у самых проблемных носителей. Поэтому корректируем план, я чуть задумался, прикидывая перспективы. Вместо базы мы сразу закладываем закрытый город. Все равно многочисленному персоналу, самому разнообразному, надо где-то жить. И обслуживать всю эту прорву людей тоже кто-то должен. Поэтому город с максимально комфортными условиями обитания. Найдем какого-нибудь идейного федерала, типа тебя самого, вставил Алекс. Я его реплику проигнорировал, чтобы понимал одну простую вещь. Надо всегда и во всем показывать подопечным, что государство может быть справедливым, и чтобы он эту справедливость в отдельно взятом городе взялся свято блюсти. Мы можем пропагандировать что угодно, круглые сутки лить патоку в уши нашим будущим подопечным, но придет мальчик домой, а папа ему скажет, что местный чиновник по своей прихоти лишил его работы, и все, все старания слиты в унитаз, а пока объекты, паралюди, видит, что мы стараемся, буквально жопу рвем, чтобы все работало как надо, все инциденты можно будет списать на отдельных идиотов. Система работает, а люди не идеальны. Провалим этот воспитательный момент, провалим главное. Алекс тут же поднял руку. А что главное? Любой человек со сверхспособностями должен быть уверен, что его единственное счастливое будущее неразрывно связано с правительством, в нашем лице. Льготы ему самому и его близким, страховка, стипендии и гранты – все что угодно, если он лоялен, и беспощадная охота за его головой, если он нарушит закон, чтобы на корню задавить саму идею о существовании суперзлодеев. Потому что стоит одному суперзлодею показать, что он может существовать и отбиваться от целого государства, как каждая свинья тут же поверит, что в силах повторить его успех, и тогда мы с суперзлодеями будем воевать вечно. Глава 5. 24 июля 2008 года. Окрестности Лансинга, штат Мичиган, США. Закончив с шутками, занялись обсуждением конкретных действий. Нужно начинать строительство базы. Какую именно базу мы будем строить, маленькую и компактную, или целый городок, решим позже. Сейчас Алекс займется подбором тех, кто построит несколько простеньких временок, чтобы разместить первый персонал, а заодно поставить типовые объекты, например, склады под строительные материалы и стоянки под технику. Позже придется создавать свою строительную бригаду и все важные здания возводить их руками, чтобы исключить утечку чертежей на сторону. Свои строители нам в любом случае пригодятся, всегда нужно что-нибудь возводить, что-нибудь реставрировать и так далее. После долгих моральных терзаний Алекс решился продать правительству свою компанию за символические $100. В том смысле, что быть одновременно бизнесменом и занимать управляющую должность в новой службе, практически наверняка не получится. Опять же, в будущем нам может потребоваться прикрытие формально независимой, пусть и крупной, компании. Мало ли какие махинации придется проводить, а жест с продажей – демонстрация лояльности. Над штатом, даже самым приблизительным, думать даже не пытались. Сейчас были дела поважнее, так и разъехались. Алекс звонил каким-то своим знакомым подрядчикам, начав организацию будущей стройки, а я, направляясь к машине, набирал мистера Смита. Следующий пункт назначения – база Dark Firmament, сейчас превращенная во временный центр содержания объектов. Мистер Смит взял трубку после 6 гудков. «Джек, слушаю тебя», – как старому другу ответил Хаммонд. «Я бы хотел встретиться, мистер Смит, для обсуждения некоторых деталей». Шуршание ткани, затем перелистывание бумаги. «Где ты сейчас?» «Пока дома у друга. Собираюсь посетить подопечных. Начать знакомство», – опустил я участие Троска. «Хорошо, встретимся на месте. Я сам хотел посмотреть на подопечных, но все не мог собраться. Что-то еще?» – спросил мужчина. «Ничего, что можно обсуждать по телефону. Тогда буду ждать тебя там». Вызов оборвался. Что-то мне подсказывало, что с дополнительным финансированием нас, если не шаркнут совсем, то сильно подрежут крылышки, но попытаться все равно стоило. Может быть, в этот раз удастся поспать в самолете? Вернувшись в аэропорт и сдав казенный транспорт, запросил полет до Dark Firmament, благо там свой аэродром был, на что получил предложение воспользоваться тем же курьерским Beechcraft G-58 Baron. Пилот был другой, сонная полноватая женщина с веснушками на лице. «Куда летим, сэр?» – спросила она меня, стоило закрыть дверь и пристегнуть ремень. Про сон в полете можно было забыть. Посетовав на недосып из-за загруженности курьерской службы, Бритни попросила побольше с ней болтать, чтобы та не заснула в полете. Да, полет выдался непростым, ей бы я чаевых не оставил даже из галантности, но даже в этих условиях удалось собрать воедино наши с Алексом мысли по поводу официальной позиции государства по людям со сверхспособностями. Исчеркал бумагу тезисами, чтобы отдать мистеру Смиту при встрече. Брит не сгорала от любопытства, но в бумагу не смотрела, дисциплинированно пялись в небо. Усталость накапливалась, и, прибыв на базу, я сначала несколько растерялся. На поле рядом со взлетно-посадочной полосой стояли 3 временных ангара. Надо понимать, что детей держали где-то там. Сделал заметку на будущее, не доверять ученым надзор за детьми. Первым делом пошел искать кофемашину, чтобы сделать себе самый крепкий черный кофе, без сливок, но с несколькими ложками сахара. Мне нужен запас бодрости еще на пару часов, а там уже смогу и подремать, надеюсь. За размешиванием сахара меня и нашел Хаммонд. После вежливого рукопожатия мужчина сразу выразил удивление. Мне ехать было всего 3 часа. Неужели на самолете летел? Торопился, не стал я отрицать очевидного. Работы еще очень много, и все надо сделать вчера. Смит улыбнулся. Я очень рад, что мы не ошиблись в тебе. Только вчера получил назначение, и уже есть дополнение. Это значит, что ты не без дела сидел, а прорабатывал вероятности. Наигранно хвалил меня Смит. Что надумал? Для начала я, не скрываясь, рассказал о привлечении Алекса, заодно упомянув, чего это стоило бизнесмену. Траск, значит, задумался Смит, не самый плохой выбор. В его способностях я не сомневаюсь, Но что насчет его преданности проекту? Формальная продажа его холдинга только кажется благородной жертвой. На деле он получит ресурсы, сопоставимые с самыми крупными корпорациями страны. Личная заинтересованность, ответил я, возможность своими руками творить историю супергероев для него в приоритете над всем остальным. Бизнесменов толпа, а крестный отец будущей Лиги Справедливости или Мстителей, как уж мы там будем называться в будущем, это лицо единичное. Смит одобрительно кивнул. Тогда согласен, человек подходящий, работать будет со всем энтузиазмом. Касательно ваших соображений, Джек, наша позиция однозначна, только государственное финансирование. Твоя контора, в случае увеличения количества объектов, временное название для удобства, подсказал я. Еще один одобрительный кивок. Объектов, да, Хаммонд потер нос, в твоих руках будет чудовищная власть. Пощади наши нервы, оставь рычаг влияния. Я понимаю, мистер Смит, киваю, потому что ожидал чего-то подобного. Однако, продолжил мужчина, вопрос облика и репутации, поднятый мистером Троском, действительно требует пристального внимания, но хочешь ли ты заниматься еще и этим? Еще вчера я бы честно признался, что нет, не хочу. Но аргументы, которые приводил Алекс, некоторые примеры, меня переубедили. И поэтому я не менее честно ответил, да, хочу. Мы пришли к выводу, что облик нашей организации и наша репутация имеют едва ли не первостепенное значение. Нам нужно создать у обывателя четкое представление, вписать новую строку в его картину мира. Если ты видишь врача, то знаешь, он может оказать медицинскую помощь. Полицейский защитит тебя от бандита, а герой защитит от всего вообще. И если с пожарным, например, ни у кого не возникает сомнений, кто он и чем занимается, то человека с суперспособностями имеет несколько неоднозначный образ. Культура уже придумала и супергероев, и суперзлодеев. Я ставлю перед собой задачу не допустить появления суперзлодеев, а для этого мне нужны инструменты. Хаммонд поднял руки в жесте капитуляции. Я понял, у вас есть план действий. Хорошо, тогда я могу предложить компромисс. Я предоставлю вам своего человека, финансиста. В его задачи не будет входить желание сократить вам финансирование или задавать глупые вопросы. Почему бы вам не придумать, как сделать это дешевле? Он будет вести бухгалтерию, и получаемые различными путями доходы уйдут в казну, а у нас не будет к вам никаких вопросов. Уже предвкушаю, сколько километров нервов мне вымотает этот финансист. Но это рабочий вариант. Хорошо. Надеюсь, это будет компетентный и настроенный на результат человек. Хорошо мотивированный, потому что работы у нас еще много. Не сомневайся, Джек. Я подберу лучшего. Что-то еще. Я показал ему листок. Мы пришли к выводу, что президенту стоит сделать официальное заявление, касающееся инцидентов и самих объектов. Здесь основные тезисы по нашей официальной позиции. Смит взял у меня бумагу и бегло прочитал. Значит, секретить не будем? Да, это лишено смысла. Лучше прямо сейчас официально заявить, что правительство знает о людях со способностями и предпринимает шаги по урегулированию ситуации. А потом, когда произойдут новые инциденты, мы не будем выглядеть идиотами со спущенными штанами. Опять же, такая позиция коррелирует с нашей основной идеей. Все объекты должны служить правительству. Без вариантов. Понимаю. Пожалуй, даже одобряю и поддерживаю. Я передам тезисы Майклу и буду их отстаивать, если придется. Хаммонд заработал десяток баллов в моем личном рейтинге людей. Но теперь мне нужно быть вдвойне настороже. Слишком все хорошо складывается. Либо сам мистер Смит подложит мне эпическую свинью в ближайшем будущем, например, подобрав непонятно кого на должность финансиста. Либо случится еще какая-нибудь херня. Возможно, конечно, что мой пессимизм связан с недосыпом, но лучше я буду параноиком, который слишком много бдил, чем оптимистом, наложившим в штаны при толпе свидетелей. На этом пока. Я уже готов был перейти к знакомству с объектами, когда нас нашла полноватая женщина в деловом костюме, что едва на нее налез. И дело не в том, что она была такой толстой, нет, всего лишь легкая полнота, даже не приблизившаяся к отметке ожирения, но у меня возникло ощущение, что она подобрала костюм на пару размеров меньше, чем должна была. «Мистер Смит, мистер Хёрд», довольно громко произнесла она, борясь с одышкой и, пытаясь поправить некрасивые редкие ярко-рыжие волосы, представилась. «Агент Доутсон, как ваши подопечные, мисс Доутсон?» — спросил Хаммонд, заодно обозначая мне, к Кто эта тетка? Все хорошо, мистер Смит, не буянит, сидят спокойно. Научный отдел работает, но по результатам лучше обращаться к ним. У меня возникло подозрение. Мисс Доутсон, в каких условиях содержатся объекты? Женщина бросила на меня недовольный взгляд. Камера временного содержания, у каждого своя, а вот и ожидаемая свинья, в полный, черт возьми, рост. Первый инцидент произошел 3,5 месяца назад. Я правильно понял, что мистер Дэвид Прайс все это время находится в одиночной камере. Свинья, олицетворенная агентом Доутсон, изволила вздернуть носик. Смените тон, мистер Хёрд, я не ваша подчиненная. Мисс Доутсон, в дружелюбном голосе Хаммонда прорезался намек на долгие и вдумчивые пытки. Ответьте на вопрос. Бодипозитивная свинья с куриными мозгами посерела, мгновенно сообразив, что прямо сейчас начальство сделает ей глубокое проникновение в непредназначенное для этого отверстие непредназначенным для подобного предметом. Учитывая нашу контору, моя формулировка вполне может оказаться совсем не метафорой. Да, да, я действовала согласно приказу. В приказе четко было указано, мисс Доутсон, смягчить режим содержания и создать комфортные условия, как только удостоверитесь в отсутствии угрозы со стороны мистера Прайса и других, продолжил Смит. Женщина обильно вспотела, но научный отдел еще не представил данных. Объекты пытались бежать, спросил я, атаковали сотрудников, проявляли любую агрессию или неповиновение, нет, сэр, я вздохнул, 3 с лишним месяца в одиночке, подросток, только что переживший ад, сотворенный собственными руками. Вам очень не повезло, мисс Доутсон, устало поведал я, что вы не являетесь моим подчиненным. Я бы вас милосердно пристрелил. Мистер Смит, я пошел спасать ситуацию, если ее еще можно спасти. Да, Джек, мрачно кивнул мужчина. Я гарантирую агенту Доутсон, что милосердия ей ожидать не стоит. Сейчас мы объявим по базе, что агент Доутсон сложила свои полномочия, и с этого момента распоряжаетесь всем вы. Спасайте ситуацию, Джек. Я поспешил к камере. Глава 6. 24 июля 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Симмиспорта, штат Луизиана, США. Находясь в тихой ярости, я шел к камере, одновременно пытаясь собрать мысли в кучу и успокоиться. Разговор будет непростой, для него мне нужна чистая голова. Кофе помог лишь отчасти, а накатывающие волнами осознание ситуации вызывало желание убивать. Убивать научный персонал, погрузившийся в свои исследования и забывший банально подумать о состоянии фактически детей. Убивать прочий персонал базы, не занятый сложными научными вопросами, но также не проявивший даже зачатков инициативы. Убивать охрану, хотя тех, пожалуй, винить стоит в последнюю очередь. Этих дуболомов специально тренируют не задаваться лишними вопросами. Когда перед тобой захолустная деревня где-нибудь в заднице мира, где очередной местный тиран опробовал свое химическое или биологическое оружие, а тебе надо эту заразу не выпустить. Мордовороты, не задающиеся экзистенциальными вопросами, оказываются незаменимы. Людей все равно не спасти, для этого надо прямо здесь и сейчас посреди джунглей родить современную лабораторию, нафаршированную оборудованием по последнему слову техники и заполненную персоналом сверхштата. Поэтому выход – быстрая смерть, без мучений, жестоко, да, вот такая бывает работа. Сейчас я бесился, потому что все планы летели к черту под хвост. Я должен был изучить личные дела, психологические портреты подопечных. А учитывая компетентность Доутсон, очень надеюсь, Хаммонд продемонстрирует ей всю мощь нашего репрессивного аппарата, по финалу отправив считать пингвинов на Аляске. Составлять эти психопортреты тоже придется бы мне. Сейчас мне приходится импровизировать. Ненавижу импровизацию. И я совершенно не умею общаться с детьми. Остановился перед камерой. Стальной сейф 4 на 4 метра. От него на расстоянии 2 метров стальной забор с единственным входом. У входа 2 мордоворота. Желание войти было столь большими буквами написано на моем лице, что даже эта парочка не самых чутких к чужим эмоциям джентльменов уловила мои намерения. «Простите, сэр», — один из них поднял руку в предупреждающем жесте. «Вход разрешен ограниченному кругу лиц, без санкций. Я знаю, обрываю бойца. Подождем, сейчас будет санкция». И действительно через несколько секунд заработал общий динамик, заговоривший голосом бывшей уже начальницы базы, говорит агент Доутсон. «Я передаю все управление базы агенту Хёрту. С этого момента его приказы имеют высший приоритет». Голос женщины звучал так, будто к шее ей приставили нож, а между ног зажали взведенную гранату. Я же продемонстрировал документы охране. Сэр, парни дисциплинированно выпрямились, вновь изображая соляные столбы. Делаю 3 шага вперед, остановившись перед дверью. Вдох, как перед прыжком в холодную воду. На ходу прорабатывая линию поведения, я, наконец, потянул за ручку. Камера, как и ожидалось, выглядела плохо. Одна лампа под потолком, 4 камеры видеонаблюдения, кровать, стол, унитаз. Запаха не было, ну хоть помыться его выводили. Сам Дэвид выглядел неожиданно сносно, учитывая его условия. Не забит, нет следов долгого голодания, в глазах в основном усталость. Мешки под глазами разве что оформлены, но еще не налились свинцовой тяжестью. «Привет, Дэвид», с большим скепсисом оглядел камеру. «Меня зовут Джек Хёрд, я пришел, чтобы обсудить твое текущее и будущее положение, но, еще раз окидываю взглядом камеру, предлагаю переместиться в более гостеприимный уголок». Паренек удивился, оглядевшись с таким видом, будто видел собственную камеру впервые. «Но я разве не заключенный, нет», ответил я на вопрос, хотя и не уверен, что спрашивал он именно это. «А условия содержания, это ошибка одного человека, за которую он в ближайшее время понесет наказание». Я, оставив дверь открытой, вошел и присел на край стола. Меня поставили главным буквально вчера, так что примчался, как успел. «Появление людей со способностями, подобными твоей. Нас несколько», — удивился Дэвид. Киваю. «Да, 3. 3,5 месяца назад нашли его. Поймали, но сначала не были уверены, что парень действительно обладает каким-то способностями. Через 3 дня разобрались при помощи записей с камер на месте инцидента. Затем еще 2 недели подтверждали, уже ставя опыты с его участием. Потом неделю перепроверяли, потому что большим шишкам нужно было железобетонное доказательство, чтобы начать предпринимать шаги на федеральном уровне. Бардак и переполох. Все это я узнал из куцей папочки, пока летел сюда. А потом появилась Элис, и снова все по кругу. Сколько-то времени потребовалось Майке и остальным, чтобы осознать проблему и ее масштабы. Потом приняли решение повесить все на одного человека, и обязанности, и ответственность. Хорошо еще, что нашли именно меня, хотя не сомневаюсь, что за прошедшее время успели рассмотреть массу кандидатов. Но выдавать все это парню не стоило. Ну так что, я нормально не ел, наверное, сутки. Как насчет перекусить? А за едой я тебе расскажу, что к чему. Парнишка, самый обычный мальчишка, удивленно покосился на дверь. Не верил он, что все закончилось. Я запоздало сообразил, что работа ученых могла быть не самой приятной, мягко говоря, спросил. Тебя обижали? Плохо обращались? Что? Нет, его передернуло от неприятных воспоминаний. Мне трудно навредить. Я сам согласился проверить пределы прочности. Аво, я попытался это представить, но вариантов было много. И как, в тебя стреляли? Он кивнул. Да, пистолет я переношу легко. Выстрел из винтовки был. Ну, немного больно. Дальше мы решили не рисковать. Ладно, у кого-то среди них мозги есть. Энтузиасты, чтоб их. И то, как он об этом говорит. Выстрел из винтовки, немного больно. Я прочитал кучу комиксов, где люди летали, стреляли лазерами из глаз и все прочее. И передо мной пуленепробиваемый пацан. В теории способный завязать танковый ствол узлом, но с физической силой пока непонятно. Это круто, признал я. А другая твоя способность? Ты вроде бы очень сильный. Он отрицательно качнул головой. Не знаю, у меня всего 2 раз получилось. Ну, стать сильнее. Пока ничего не понятно, способности он контролирует не в полной мере, если контролирует вообще. Ну так как насчет пообедать? Я, еще один неуверенный взгляд на дверь. Да, я с удовольствием. Тогда пошли, жестом приглашаю его за собой. Мы выходим из стального ящика и останавливаемся рядом с охраной. Так, парни, 1. Где у вас кафе? Мордовороты на парня не обращают внимания, раз я главный и его увожу с собой, значит, так и надо. Правда, с Элис такое же спокойствие было бы опасно, она, в теории, может и разум под контроль взять. Среди того, что я успел о ней узнать, был эпизод, где она довела какую-то девушку до панической атаки, внушив ей соответствующие эмоции. Однако сейчас понятливость охраны уместна. До этого молчавший мужчина коротко объяснил, куда идти. 2. Пост снимаем. Дэвид под защитой, но жить будет в нормальных условиях. Где, еще разберемся, но здесь пост точно снимаем. Есть, сэр, подтвердили парни. А мы отправились на поиск кафе. Был соблазн обойти всех детей, но я пока не готов собирать их вместе. Надо познакомиться с каждым в отдельности. Проклятая импровизация. Дэвид молча шел рядом, иногда посматривая на меня с нечитаемым выражением лица. Я здесь первый день, поэтому пока не знаю, что где находится, признался я, чтобы поддержать разговор. А очень скоро, надеюсь, мы все переедем в более гостеприимное место. Какое? Спросил мальчик. Не думаю, что ему действительно было интересно, скорее он вежливо продолжил разговор. На секретную базу, конечно, отшутился я. Космическую станцию для нас построить еще не успели, так что база скромная, даже заурядная. Но для нас все только начинается. Дэвид резко остановился, опустив взгляд. Я, естественно, тоже, повернувшись к нему. Что такое? Я людей убивал, сэр, признался паренек. Стоял, потупив взгляд. Мальчишка, способный стать нашим суперменом, летать не умеет, лазерного и рентгеновского зрения вроде нет, да и пули пережить может далеко не все. Но даже так его потенциал оставался чудовищным. Я тоже, признаюсь, и, на вопросительный и несколько скептический взгляд Прайса, продолжаю мысль, да, по приказу, но намного больше, чем ты, уж поверь. Если я правильно считываю невербальные сигналы, кого-то терзает чувство вины. Меня папа научил, преступник должен нести наказание, и никакое преступление смыть нельзя. Грехи всегда остаются с нами, и мы все ответим за них перед Господом. Религиозный, в другой ситуации я обрадовался бы, вероятно, такому обстоятельству. Сейчас не уверен. Впрочем, за такие моральные ориентиры неизвестному мне отцу, конечно, спасибо. Надо попробовать разыграть эту карту. Твой отец хорошо тебя воспитывал, но, думаю, он говорил тебе, что право на попытку исправиться может получить каждый. Мальчик кивнул. А у тебя есть возможность направить свои силы во благо. У всех вас троих. Я ведь тоже, если трезво оценить, немало зла принес. Я это знаю, но Божьего суда я не боюсь. Смиренно приму любое наказание. Главное, я буду знать, для защиты людей я сделал все, что мог. Дэвид задумался. Надо дожимать. Или ты не хочешь помогать людям? Хочу. Тут же среагировал Прайс. Правильно среагировал. Ответ дал раньше, чем успел над ним задуматься. Отлично. Тогда пошли за мной. Подумаем, как будем работать дальше. Лечь на землю и сложить лапки ты всегда успеешь. Кафе выглядело дешевой забегаловкой, стоявшей на дороге где-то между Мемфисом и Сент-Луисом. За такие забегаловки, где могли перекусить сотрудники таких как это, временных баз, комплексов и прочего, отвечал отдельный подрядчик. Кормили от базы к базе сильно по-разному, и я надеялся, что в этой удастся поесть и не отравиться. Ну а на первый взгляд все неплохо, здесь относительно чисто и почти не воняет. Присаживайся, указал я на дальний столик, а сам встал посреди зала. Хёрд, это я, господа и дамы, доедайте и будьте добры на выход. После чего взял со стойки два меню и присел напротив Дэвида. Парень немного стушевался после моего выступления, следя за тем, как остальные поспешно, хотя и без лишней суеты, заканчивают прием пищи. Пришел мистер Смит, занял столик через один от нашего. Неужели уже закончился экзекуция и Доутсон? Или не захотел пропускать момент с налаживанием контакта? Его можно понять, Доутсон никуда не денется, а мы специально для него на бис выступать не будем. Заказывай, кивнул я парню, но мальчик стушевался. Что-то не так, я видел, что ему неловко, но не знал причины. Может, ему в туалет хочется, а спросить стесняется? У меня нет денег, сэр, тихо признался Прайс. Я хмыкнул. Забудь, сейчас за тебя отвечает правительство, в моем лице. Поверь, питание нескольких подростков не переломит федеральный бюджет. Он неуверенно кивнул, уткнувшись в не особо богатый выбор. Я был практически уверен, что закажет он скромно. Поймал взгляд Хаммонда, мужик показал мне большой палец. Идиот. Да, Дэвид идет на контакт, что, конечно же, огромный плюс, но его религиозные заморочки еще могут встать нам костью в горле. Например, если он уйдет в пацифизм и неприменение насилия вообще, и попробуй его потом переубеди. Рано говорить хоть о каких-то выводах, чтобы достичь приемлемого результата, потребуются годы. Выбрал, давай закажем, я умираю от голода. Глава 7. 24 июля 2008 года. База Dark Firmament, окрестности Семиспорта, штат Луизиана, США. И я оказался абсолютно прав, Дэвид заказал себе гарнир без мяса и стакан воды. Еще бы 3 корочки хлеба попросил, мученик. Тебе нужно хорошо питаться, оценил я его заказ. Ты вегетарианец? Боже, пожалуйста, пусть религия будет единственной его заморочкой. Нет, сэр, отрицательно мотнул головой парень. Как гора с плеч. Тогда докинем мясо, салат, зелень полезна, я тоже себе возьму, и сок. Я улыбнулся. Сытый человек более доверчив, а мне нужно произвести на тебя хорошее впечатление. Специально вызываю вполне определенную реакцию и добиваюсь ее. Мальчишка удивленно смотрит на меня, пытаясь переварить мои слова. Да, сначала я его немного ошеломил тем, что вывел из камеры, а теперь мотивировал прислушиваться к моим словам. И, пока он переваривал услышанное, я сделал заказ. Полноценной кухни в этих забегаловках никогда не было, всего лишь полуфабрикаты, разогреваемые в микроволновке, так что ждать нам 3 минуты, не больше. А хмурая физиономия Хаммонда, не понявшего моей уловки, пока поднимает мне настроение. Помогать людям, Дэвид, занятие очень непростое, возвращаюсь к серьезному разговору. На первый взгляд, конечно, ничего сложного. Взяв салфетку, я протер стол, чтобы жестикуляцией немного расфокусировать внимание парня. Дети быстро утомляются при монотонной деятельности, а так я стимулирую его внимание разными раздражителями. Как в комиксах, надел стильный костюм, вышел на улицу и вперед, наносить добро и причинять справедливость, ловить мелких бандитов, грабителей и прочих подобных. Принесли наш заказ, я макнул ломтик картошки в соус и направил в лицо Дэвида. Так ты себе это представляешь? Парень стушевался. Ну, да, наверное. Я закинул картофелину в рот и взялся за салат. Возьмем Детройт. В день убивают от 10 до 12 человек. Происходит около 170 краж, 80 драк, чуть больше полусотни уличных ограблений. Один герой, не умеющий перемещаться со скоростью флэша, сможет обеспечить безопасность. Ну, я сделал вид, что задумался. Квартала, если будет усерден. Парня, естественно, такая статистика преступления ошеломила. Кроме самих полицейских, такими цифрами никто не интересуется. Вас всего 3, а городов у нас, как ты понимаешь, много. Заканчиваю я мысль и замолкаю, потому что мне нужно, чтобы он задумался и задал вопрос. И Дэвид задумался, ковыряя котлету. Тогда нужно больше героев, выдает он ответ. И если наказание всегда будет настигать преступников, они будут бояться совершать преступления.